Глава 33. 16-й вспоминает прошлое и разузнает, что и как в старых местах. Пьяный Хун Тайюе скандалит в ресторанчике. Солнце и луна снуют по небу, подобно ткацким челнокам. Время летит, как стрела. Незаметно пошел уже 5-й год с тех пор, как я стал повелителем кабанов на пустынной и безлюдной песчаной косе. Поначалу я пытался внедрить на косе моногамию, полагая, что это преобразование, как проявление человеческой культуры, встретит одобрение. Никак не ожидал, что натолкнусь на отчаянное сопротивление. Причем не только со стороны самок, но и со стороны самцов, которые выражали недовольство неразборчивым хрюканьем. Хотя было очевидно, что это в их интересах. В недоумении я обратился за помощью к Дяо Сяо Саню. Он возлежал в шалаше, возведенном для него для защиты от ветра и дождя. «Ты мог и не становиться правителем», — холодно заявил он. «Но раз стал, должен делать, как принято». Мне ничего не оставалось, как молча согласиться с этим жестоким и бесчувственным законом джунглей. И зажмурившись и представляя себе хрюшку Сяо Хуа, вспоминая любительницу бабочек, вызывая в памяти смутный образ ослихи и даже воображая формы нескольких и вовсе полузабытых женщин, спариваться, как попало, с самками диких кабанов. По возможности я старался избегать этого. Когда можно было схалтурить, халтурил, но тем не менее спустя пару лет на песчаной косе появилось несколько десятков метисов самой разной окраски. Одни с золотистой щетиной, другие с черной, с синеватым отливом, третьи пятнистые, как далматины, которых вы нередко видите в телевизионной рекламе. Физические особенности диких кабанов они в основном сохраняли, но были значительно сообразительнее своих матерей. По мере того, как стадо метисов росло, спаривание стало для меня слишком обременительным. Всякий раз с наступлением сезона течки я начинал игру в прятки, старался куда-нибудь сгинуть. В отсутствие правителя распаленным самкам приходилось быть более снисходительными в своих требованиях, и тогда возможность спариваться появлялась почти у всех самцов. Вид и расцветка потомства становились еще более разнообразными. Поросята смахивали и на ягнят, и на щенят, и на рысят. А самый чудной и страшный в приплоде, одной из свиноматок, имел длиннющее рыло и походил на слоненка. В четвертом месяце 1981 года, когда цвели абрикосы и у самок началась течка, я переплыл с того места, где Великий канал разделяется на два рукава на южный берег. У поверхности вода была теплая, ниже — похолоднее. Там, где эти два слоя сливались, на свои нерестилища против течения целыми стаями шла рыба. Меня очень растрогала эта их устремленность в родные места, вперед, несмотря на все опасности и невзгоды, без страха пролить кровь и отдать жизнь. Я долго стоял на отмеле, погрузившись в раздумья и глядя на их сероватые тела, на то, как они мужественно и ожесточенно работают хвостами и плавниками. В прежние годы я хоть и прятался, но песчаной косы не покидал. Ее покрывала пышная растительность. На юго-востоке поднималась песчаная гряда, заросшая красной сосной с лошадиными хвостами и толстыми, сплошку, стволами и густым кустарником под ней. И найти там укромное местечко было раз ногу поднять. Но вот в этом году меня посетила странная мысль. На самом деле никакая не странная мысль, а настоятельная, идущая изнутри, желание непременно снова побывать на свиноферме, в деревне, словно этот визит запланирован много лет назад, и изменить его время невозможно. Прошло уже, считай, 4 года с тех пор, как мы с Сяо Хуа удрали оттуда. но я мог найти дорогу даже с закрытыми глазами, и потому что ласковый ветерок с запада нес аромат цветущих абрикосов, и потому что это мой дом. И я потрусил на запад по иногда очень узкой, но ровной дорожке, что шла по гребню дамбы. К югу простирались луга, к северу сплошняком вставал ивняк. По склонам дамбы кустилась худосочная аморфа. Ее опутывали невероятно быстро тянущиеся стебли змеиного огурца, а от россыпи белых цветов тянуло тяжелым ароматом, похожим на аромат сирени. Луна, конечно, была хороша, но по сравнению с теми двумя, что я тебе так красочно описывал, в этот вечер она стояла очень высоко и, казалось, была чем-то озабочена. Ниже она не спускалась, меняла цвет, следуя за мной, гоняясь за мной, но уже как восседающая в коляске с высокими постромками, спешащая куда-то благородная дама в шляпе с перьями и белоснежной вуалью на лице. Добравшись до полоски упрямца Лань-Ляня, я остановил копытца, поспешавшие за луной в ее полете на запад. Глянув на юг, на одетые листвой шелковицы, которые росли на земле большой производственной бригады по обе стороны от участка Лань-Ляня, я заметил под ними в свете луны женщин, собирающих листья. От этой сцены в душе что-то шевельнулось. Я понял, что после кончины Мао Цзэдуна в деревне произошли перемены. Лань-Лянь сажал ту же пшеницу, все тот же старый сорт. Было ясно, что шелковица с ее развитой корневой системой по краям участка забирает с его земли питательные вещества, и это ясное дело воздействовало по меньшей мере на 4 ряда пшеницы. Колоски низкорослые и слабые, худенькие и крохотные, как мухи. Возможно, это снова тайные козни Хун Тайюе, чтобы проучить Лань-Ляня. Посмотрим, мол, как ты, единоличник, с этим совладаешь. Рядом с шелковицами в свете луны покачивалась тень. Голый по пояс, этот человек, который поклялся потягаться с народной коммунной, рыл глубокую канаву. Он рыл ее между своим участком и землей большой производственной бригады, узкую, но глубокую, отсекая острой лопатой множество желтоватых корней шелковицы. Видать, все было не так просто. На своей земле копай сколько хочешь. Но он рубил корни чужого дерева, и его могли обвинить в порче коллективного имущества. Я смотрел издалека на неуклюжую по медвежьи фигуру старины Лань-Ляня, на его бестолковые движения, и на какой-то миг растерялся. Если эти 2 ряда деревьев вырастут, земля единоличника Лань-Ляня станет бесплодной. Но очень скоро я понял, что мои суждения полностью ошибочны. К этому времени большая производственная бригада уже полностью развалилась. Народная коммуна существовала лишь номинально. Реформа в деревне уже вышла на этап выделения наделов по дворам. Землю по бокам участка Лань-Ляня уже распределили между частными владельцами, и каждый волен был сажать шелковицу и сеять зерновые. Ноги привели на свиноферму. Абрикосы на месте, а загонов как не бывало. Никаких ориентиров. Но я с первого взгляда увидел тот самый кривой абрикос. Рядом стоял шалаш сторожа с приколоченной табличкой. Абрикосы золотистые с красными прожилками. Взглянув на нее, я тут же вспомнил о пролитой на корне этого дерева крови Дяо Сяо Саня. Не будь ее, не было бы и прожилок на плодах. Эти плоды не стали бы драгоценными и каждый год не получали бы высокую оценку уездных властей. Кроме того, как я узнал впоследствии, плоды с этого дерева помогли Цзинь Луну, сменившему Хун Тайюе на посту секретаря партячейки большой производственной бригады, установить тесные отношения с уездным и городским руководством, что открыло ему дорогу к богатству и почету. Я, конечно, узнал и старое дерево, которая свешивалась одной веткой ко мне в загон, хотя самого загона уже не было. Там, где я когда-то лежал, спал или предавался своим мыслям, теперь все засеяно арахисом. Я встал на задние ноги и оперся передними на две ветви, что проделывал тогда почти ежедневно. При этом почувствовал, что раздобрел по сравнению с теми годами и стал неповоротливее. Да и вертикально, как человек, не вставал уже долгое время и тоже явно потерял сноровку. В общем, в тот вечер я бродил взад-вперед по абрикосовому саду в знакомых местах, и душа полнилась воспоминаниями. Это настроение говорило и о том, что я уже вступил в средний возраст. Да, как свинья, я, можно сказать, уже немало испытал на своем веку. Два ряда домиков, где раньше работали и жили свиноводы, приспособили для разведения шелковичных червей в червоводни. Оттуда лился яркий электрический свет, и я понял, что государство провело электричество и в Симонтунь. Над множеством выкормочных стеллажей склонилась посидевшая Симэньбай. Совком, сплетенным из ошкуренных ветвей ракитника, она набирала мясистые листья и рассыпала по белым лоткам с гусеницами. Тут же слышался звук, похожий на шелест мелкого дождя. «Ага, жилье, выделенное вам после женитьбы, тоже приспособили под червоводню. Значит, у вас есть новое». Я вышел на ставшую вдвое шире, мощеную асфальтом дорогу, и направился на запад. Вместо низких глинобитных хибарок по обеим сторонам появились ряды одинаковых домов с красной черепичной крышей. К северу от дороги, на площадке перед двухэтажным зданием, сидели человек 100, по большей части пожилые женщины и дети, и смотрели по японскому телевизору Panasonic с 20-дюймовым экраном телевизионный сериал «Человек с Атлантиды». Это удивительная история про одаренного юношу, который родился с перепонками между пальцами рук и ног и плавал, как акула. Зрителей было не оторвать от экрана. Они то и дело прищелкивали языком от восторга. Телевизор стоял на красной табуретке, водруженной на квадратный столик. У стола сидел седой старик с красной повязкой на рукаве с надписью «Общественная безопасность» и двумя тонкими и длинными прутьями в руках. Он сидел лицом к зрителям, проницательно глядя на них, как старый учитель на экзаменах. Тогда я еще не знал, кто он такой. Это Уфан, старший брат богатея Уюаня, бывший полковник, начальник радиостанции в штабе Гоминьдановской 54-й армии. В 47-м взят в плен, после освобождения за контрреволюционное преступление, осужден на пожизненное заключение и отправлен на трудовое перевоспитание на северо-запад. Недавно освободился и вернулся в родные края. По возрасту трудоспособность уже утратил, дома заботиться о нем некому, вот уездные власти и назначили ему не только 5 видов обеспечения, но и ежемесячное пособие 15 юаней. Вставил я. 5 видов обеспечения. Обеспечение питанием, одеждой, топливом, воспитанием, погребением. Предоставлялось при утрате трудоспособности в кооперативах и народных коммунах. Большеголовый рассказывает уже 2 дня подряд. Это сплошной поток, как из открывшегося шлюза. События в его повествовании правдоподобные и фантастические, и я воспринимаю как в полусне, следуя за ним то в преисподнюю, то в подводное царство. Голова идет кругом, в глазах рябит. Проскальзывает иногда собственная мысль, но ее тут же опутывает его речь, как водоросли, обвивает руки и ноги. И вот я уже в плену его рассказа. Чтобы избежать плена, выбираю момент и рассказываю, что знаю про Уфана, приближая рассказ к действительности. Большеголовый рассерженно вскакивает на стол и топает ножкой в маленькой кожаной туфельке. «Помолчи!» Вытащил свою рукоятку, похожую от рождения бескрайней плоти, не по годам большую и уродливую, и ну поливать в мою сторону. Моча с сильным запахом витамина Б попала в рот, я закашлялся, наступившее было просветление опять сменилось помутнением. «Помолчи, меня слушай. Твое время говорить еще не пришло. Придет, вот тогда и говори». И детское лицо вновь становится лицом умудренного жизнью старика. Вспомнился красный демон-ребенок из «Путешествия на Запад». Как осерчает поганец, так сразу пламя изо рта. А еще юный герой Ниджа из «Фэньшэнь-Яньи», что устроил скандал во дворце царя драконов. И этот на своих колесах ветра и огня, с обращающим в золото копьем в руке, как поведет плечом негодник, так у него тут же вырастает три головы и шесть рук. Фэньшэнь-Яньи — возвышение в ранг духов, популярный в Китае фантастический роман XVI века. Ну и 90-летняя небожительница с лицом юной девы из романа «Дзинь-Юна» «Божества-хранители». Дзинь-Юн родился в 1924-м, известный автор 15 романов о похождениях благородных мастеров боевых искусств Уся в вымышленном мире Дзянху. Топнув, эта старушенция взмывает на верхушке высящихся до неба деревьев и насвистывает по птичьи. Вспомнил и о хряке с поразительными способностями из рассказа моего приятеля Мо Яня «Записки о свиноводстве». «Этот хряк я и есть», — прервал меня большеголовый, разгорячившийся, но довольный, и снова уселся. Потом я, конечно, узнал, что этот старик Уфан, старший брат богатея У Юаня, узнал также, что Цзинь Лун, ставший секретарем партячейки большой производственной бригады, определил его смотреть за телефоном в правлении и выносить по вечерам этот единственный в деревне цветной телевизор для членов коммуны. Еще я узнал, что ушедший на пенсию Хун Таюе страшно недоволен этим и приходил к Цзинь Луну на разговор. В своей куртке и туфлях без задников он смахивал на бродягу. Говорят, сложив полномочия секретаря, он в таком виде и ходил. Ушел, конечно, не по своему желанию. Была смена поколений, и партком коммуны предложил ему уйти по возрасту. Кто тогда стал секретарем парткома коммуны? Дочка Пан Ху, Пан Кан Мэй, самый молодой партсекретарь во всем уезде. Новая яркая звезда в политике. Мы потом еще не раз вернемся к тому, как ей это удалось. По рассказам, Хун Таюе явился в правление большой производственной бригады, вот в это только что построенное двухэтажное здание, в изрядном подпитии. И сторож Уфан поклонился ему с особой почтительностью, как командиры марионеточных войск кланялись японским офицерам. Презрительно хмыкнув, тот задрал голову, выпятил грудь и зашел в здание. Тыча пальцем в сверкающую лысину привратника, неукоснительно выполняющего свои обязанности, он гневно обрушился на Цзинь Луна. «Ты, дружок, серьезную политическую ошибку допускаешь. Этот человек, он кто? Гоминдановский полковник, начальник радиостанции. Его расстрелять 20 раз надо, а его в живых оставили. И то милость великая. А ты еще позволяешь ему пятью видами обеспечения наслаждаться. Где, спрашивается, твоя классовая позиция?» Цзинь Лун тогда, говорят, вынул довольно дорогую импортную сигарету, прикурил от газовой зажигалки, которая, казалось, сделана из чистого золота. Потом вставил прикуренную сигарету в рот Хун Таюе, словно тот безрукий и не может прикурить сам. Усадил во вращающееся кожаное кресло, еще редкость в те времена, а сам присел на краешек стола. «Дядюшка Хун», — сказал он, — «ты меня своей рукой воспитал. Я продолжатель твоего дела и во всем буду следовать твоим путем. Но веяния времени другие, или, скажем, время изменилось. Решение предоставить Уфану пять видов обеспечения принимали в уезде, Ему не только 5 видов положены. Каждый месяц он может получать от народной власти пособие 15 юаней. Вы осерчали, что ли, дружище? Так вот, могу сказать, что сердиться не стоит. Это политика государства. Сердись, не сердись, все без толку. А революционную борьбу мы столько лет вели зря, что ли? Горячился Хун Тайюе. Цзиньлун спрыгнул со стола и крутанул кресло с Хун Тайюе в полоборота, чтобы его лицо оказалось напротив сверкающих на солнце за окном новеньких крыш из красной черепицы. Так ни в коем случае не стоит говорить, дружище. Когда Компартия вела революционную борьбу, ее целью было отнюдь не свержение Гоминдана, изгнание Чан Кайши. Чан Кайши, 1887-1975, военный и политический лидер Китая, возглавлял националистическую партию Гоминдан, президент Китайской республики на Тайване, 1948-1975. Когда она поднимала народ на эту борьбу, основная цель заключалась в том, чтобы народ жил в достатке, был сыт и одет, ни в чем не нуждался. Чан Кайши стал препятствием на пути Компартии. Вот его и свергли. Так что, дружище, все мы, простой народ, не стоит столько думать. Кто сумеет сделать нашу жизнь лучше, того и будем поддерживать. Тут, говорят, Хун Тайюе взбеленился. «Чепуху ты городишь! Ревизионизм это называется! Гляди, сообщу о тебе в уезд!» «Дружище!» — хихикнул Цзиньлун. «Да разве до того уездным, чтобы заниматься пустяшными делами на нашем уровне? По мне, так тебе и вина хватает, и еды, и денег. Чего тут сетовать, тратить время на пустяки?» «Ну нет!» — не сдавался Хун Тайюе. «Это уже вопрос взятого курса. Наверняка в ЦК ревизионисты затесались. Ты глаза-то раскрой пошире. Это лишь начало. Очень может быть, что последующие изменения будут, как в стихах председателя Мао. Все перевернулось вверх дном, и возмущению нет конца». Строка из стихотворения Мао Цзэдуна «К занятию Нанкина», 1940. Понаблюдав за толпой у телевизора минут 10, я потрусил дальше на запад. Ты понимаешь, куда я направился? Следовать дальше по дороге я не решился, понимая, что после смерти Сюйбао стал притчей во языцах в Гауми. Так что если меня заметят, шум поднимется, будь здоров. Не то чтобы я не смогу противостоять им, но боюсь, что в ситуации, когда некуда деваться, могут пострадать невинные. Не их я опасался, неприятностей не хотелось. И, держась в тени домов южнее дороги, я вскоре добрался до усадьбы Симэнь. Ворота распахнуты настежь. Старый абрикос там же, усыпан цветами. Аромат слышен даже из-за стены. Укрывшись в тени ворот, я увидел под ним 8 квадратных столиков, покрытых пластиковыми скатертями. На ветке, выведенная из дома электрическая лампа-времянка, заливает светом весь двор, светло, как днем. За столами человек 10. Знакомые лица. Все нехорошего десятка. Ю-Ю-Фу, бывший командир отряда самообороны Бао-Дзя, предатель Джан Даджуан, помещик Тянь-Гуй, богатей У-Юань. За другим столиком бывший начальник общественной безопасности Ян Седьмой, посидевший уже, с братьями Сунь, Сунь Луном и Сунь Ху. У них на столе уже все съедено, да и выпито, видать, немало. Позже я узнал, что Ян Седьмой стал торговать бамбуковыми жердями. Честным хлеборобом он никогда не был. Из гор Цзинганшань доставил бамбук Мао Джу по железной дороге в Гауми, потом на машине в Симэньтунь и продал всю партию Ма Лян Цаю, который взялся строить новую школу. Мао Джу, дословно «волосатый бамбук», широко используется в производстве мебели и на строительстве. Вот таким крупным коммерсантом заделался. сразу богатеем стал, десятитысячником. Десятитысячниками называли семьи с месячным доходом больше 10 000 юаней. В 1970-е годы, когда появился этот термин, подобная сумма считалась очень крупной. Вот и сидит теперь под деревом. Этакий первый богач на деревне, вино попивает. Серый костюм европейского покроя, большой красный галстук, рукава засучены, видны электронные часы на запястье. На когда-то худом личике щеки свешиваются мешками. Достав из тускло-золотистой пачки импортную американскую сигарету, бросил ее Сунь-Луну, голодавшему свиную ногу, в соевом соусе. Еще одну швырнул Сунь-Ху, который вытирал рот салфеткой. Смял пустую пачку и крикнул в сторону восточной пристройки. «Хозяйка!» Звонко откликнулась и подбежала хозяйка. «Хо-хо! Вот кто это оказывается!» У Цюсян хозяйкой заделалась. Только сейчас я заметил на стене с восточной стороны от ворот, закрашенное известью место с красными иероглифами, ресторанчик у Цюсян. И вот у Цюсян хозяйка бежит к Яну Седьмому. Лицо напудренное, готовая улыбочка, махровое полотенце на плече, синий передник, сообразительная, неутомимая, радушная, профессиональная. Вылитая тетушка Ацин. Да, действительно мир переменился, реформировался, стал более открытым. Изменила облик и деревня Симэньтунь. Политика реформ и открытости. Официальное название преобразований, проводимых в КНР с 1980-х годов. «Чего изволите, Лао Баньян?» — разулыбалась У Цюсян. «Лао Бань — название хозяина, владельца, а также почтительное обращение к нему». «Ты чего обзываешься?» — зыркнул на нее Ян Седьмой. «Я лишь мелкий торговец бамбуковыми шестами, не дорос еще, чтоб Лао Банем величали». «Ну уж не скромничайте, Лао Баньян. Если даже выручать по 10 юаней с одной штуки, с 10 000 шестов вы уже 100-тысячник. Со 100 000 в Машне разве не Лао Бань? Кого еще можно так величать у нас в Гауми?» Не жалела она красок, ткнув его пальцем в плечо. «Гляньте, наряд какой! По меньшей мере юаней на 1000». «Ох, эти бабы! Стоит рот раскрыть, столько всего наплетут. Лопну вот, как дохлые свиньи на свиноферме лопались. Тогда только и успокоишься», — крякнул Ян Седьмой. «Хорошо, Лао Баньян, ты феня ломаного не стоишь. Нищий, ветер в кармане да блоха на аркане. Так тебя устроит?» Не успела рот раскрыть, чтобы взаймы попросить, так и дверь захлопнул. Притворно надула губки У Цюсян. «Говори, что нужно». «Осерчало, что ли?» — хмыкнул Ян. «И не надувай так губки, а то мотня уже рвется. Шел бы ты знаешь куда!» И У Цюсян огрела его по голове засаленным полотенцем. «Говори быстро, что надо!» «Пачку сигарет, добрый друг!» «Пачку сигарет и все? А выпить?» У Цюсян глянула на уже раскрасневшихся братьев Сунь. «Эти два молодца вроде маловато еще приняли. Сегодня Лао Бань Ян угощает», — заплетающимся языком проговорил Сунь Лун. «Так что поменьше пить будем». «Ты что, обидеть старшего брата хочешь, щенок?» Якобы в гневе хлопнул по столу Ян Седьмой. «Сотнями тысяч не грибу, но на выпивку для двух почтенных младших братьев найдется. К тому же, братки, ваш острый соус хун продают уже везде и всюду. Не можем же мы и дальше готовить его в двух больших железных котлах под открытым небом. Дальше на вашем месте я сделал бы следующее. Возвел бы 20 просторных и красивых цехов, установил 200 котлов, чтобы работали 200 человек, чтобы 20-секундная реклама шла по телевидению, чтобы острый соус хун прославился на весь Гаоми, на весь Шаньдун, на весь Китай. Вот тогда, братки, и придется вам нанимать кого-то деньги считать. Видите, какие на самом деле чаяния возлагает на вас, богатеев, почтенный Ян?» И он ущипнул У Чусян за зад. «Неси два черных кувшинчика, подруга». «Черный кувшинчик. Марка рисового вина». «Ну уж, черный кувшинчик не солидно», — тут же сориентировалась У Чусян. «Этим двум богатеям больше тигренок подходит». «Тигренок. Фирменная водка провинции Шаньдун». «Мать твою, У Чусян! Ты, как говорится, точно на шест заберешься, с полуслова понимаешь», — крякнул Ян Седьмой, поняв, что деваться некуда. «Тигренок так тигренок!» Сунь Лун и Сунь Ху переглянулись. «Брат, а ведь послушать большого Лаобаня Яна не дурной план выходит», — сказал Сунь Ху. «Я будто вижу, как эти юани, словно листья с деревьев, прямо с неба с шелестом сыплются», — заикаясь, промямлил Сунь Лун. «Братки», — продолжал Ян Седьмой, — «затем спрашивается, Лю Сюаньде понадобилось трижды посещать шалаш Джугэляна и приглашать его. Ему что, надоели праздности и безделье? Нет. Ему нужен был план по наведению порядка в государстве. Джугэлян научил Лю Сюаньде, что делать. Вот Поднебесная и разделилась на трое. Я, почтенный Ян, и есть для вас, братки, такой советник. В будущем разбогатеете, не забудьте отблагодарить наставника». «Покупать большие котлы, возводить цеха, набирать работников, увеличивать объемы закупок. Где на все это деньги взять?» — размышлял Сунь Ху. «Пойдите к Цзиньлуну, попросите ссуду!» — хлопнул себя по ляжке Ян Седьмой. «Припомните те времена, когда он сооружал помост в абрикосовом саду, революцию проводил. Вы, четверо братьев, были у него самые верные приспешники». Лю Сюаньде, Лю Бэй, 161-223, полководец эпохи Троецарствия, основатель царства Шу. «У тебя, почтенный Ян, все слова в нехорошую сторону переиначиваются», — скривился Сунь Ху. «Что это за верные приспешники?» «Это близкие соратники называются». «Хорошо, хорошо, близкие соратники», — согласился Ян Седьмой. «Во всяком случае, уважением у него вы пользуетесь?» «Почтенный Ян», — лестиво заметил Сунь Лун, — «а ведь суду эту возвращать надо будет. Подзаработаем хорошо, а если в убытке останемся, что возвращать?» «Ну и мозги у вас, свинячьи просто», — сплюнул Ян Седьмой. «У коммунистов как? Если деньги не выброшены на ветер, считай, не потрачены. Будем с прибылью, может, возвращать и не придется. Будем в убытке, денег нет, даже если потребуют вернуть. К тому же эта марка соуса, хун, уже так затрепана, что обречена. Это все равно, что, готовя этот соус, топить не дровами, а юанями. Куда убытки отнести?» «Значит, попросить Цзиньлуна помочь сосудой», — подвел итог Суньху. «Сосудой», — эхом откликнулся Сунь-Лун. «А получив, накупить котлов, нанять работников, построить цеха, разместить рекламу». «Накупить, нанять, построить, разместить». «Именно так! Наконец-то дошло!» — твердолобая. Снова хлопнул себя по ляжке Ян Седьмой. «А лес для строительства цехов старший брат поставит. Дзинганшаньский бамбук, он крепкий, упругий и прямой. Сотню лет простоит, не сгинет. От цены елки лишь половина. Поистине цена дешевая, товар превосходный. На 20 цехов нужно 400 балок. Бамбуковые жерди обойдутся по меньшей мере на 30 юаней дешевле каждой. На одной этой поставке я вам экономлю 12 тысяч юаней». «Кружил вокруг да около, а дело, оказывается, в поставке бамбука». Подошла У Чусян с двумя бутылками тигренка и парой пачек доброго приятеля. За ней следовала Худжу. В правой руке она несла огурцы с толченым чесноком и свиными ушами. А в левой — жареный рис с арахисом. У Цюсян поставила вино на стол, положила перед Яном Седьмым сигареты и язвительно бросила. «Не переживай. Эти два блюда — подарок от меня братьям Сунь под вино. В твой счет включено не будет». «Ты, хозяйка, старину Яна ни во что не ставишь». И Ян Седьмой хлопнул по карману, как по барабану. «Старина Ян не богатей, но за огурцы расплатиться есть чем». «Знаю, что ты при деньгах», — кивнула У Цюсян. «Но этими блюдами я к братьям Сунь подлизываюсь. Думаю, ваш этот острый соус хун может стать популярным». Худжу поставила блюдо перед братьями. Они торопливо вскочили. «Сестрица, стоило ли беспокоиться своими руками?» «Все равно без дела сижу. Решила помочь вот...» — улыбнулась Худжу. «Хозяюшка, что ж ты одного большого лауба не привечаешь? И за нами поухаживала бы, что ли?» — обратился с другого столика У Юань. Незамысловатым меню в пластиковой обложке он отмахивался от белых мотыльков. «Заказ сделать хотим». «Выпейте как следует. Нечего его деньги экономить». Цюсян налила братьям, глянув искоса на Яна Седьмого. «Поухаживала я в прошлом за этими мерзавцами». «Мерзавцы эти хлебнули по полной. Да и жить им немного осталось, наверное», — заметил Ян Седьмой. «Помещик, богатей, командир самообороны, предатель, контрреволюционер», — полушутя полусерьезно перечисляла У Цюсян, показывая на сидевших за другим столиком. «Мерзавцы Симонтуни почти в полном составе. Вот это да! И чего собрались, затеяли что? Бунтовать задумали? Ты, хозяюшка, не забывай, что сама у тирана-помещика в наложницах была». «Я не вы, я другое дело». «Другое не другое, а все эти твои именования, все ярлыки, контрреволюционные, наследственные, зловещие, уже в прошлом», — заявил У Юань. «Теперь мы такие же, как все, честные члены народной коммуны». «Уже год, как ярлыки сняли», — добавил Юй Уфу. «На учете уже не состоим», — подал голос Джан Дачжуан. «И плетьми больше никто не вытягивает», — негромко проговорил Тянь Гуй, еще с некоторой опаской глянув в сторону Яна Седьмого. «Сегодня год, как с нас сняли ярлыки и вернули статус граждан. Для таких, как мы, кто больше 30 лет под надзором, очень знаменательный день», — продолжал У Юань. «Вот мы и собрались пропустить чарочку-другую. Не то чтобы праздновать, просто на пару чарок». «Во сне о таком не мечтали», — захлопал покрасневшими глазами Юй Уфу. «Во сне не мечтали». «А я недостойный. С прошлой зимы в Народно-освободительной армии. В армии я!» Сдерживая слезы, пробормотал Тяньгуй. «Новый год, когда праздновали, партсекретарь Цзинь Лун собственной рукой на ворота табличку «Знак почета» повесил». «Спасибо мудрому вождю, председателю Хуа!» — добавил Джан Дачжуан. «Имеется в виду Хуа Гофэн, 1921-2008. Преемник Мао Цзэдуна на посту председателя КПК, 1976-1981. Занимал также должности премьера Госсовета и председателя Центрального военного совета. Положил конец культурной революции и отстранил от власти банду четырех». «Хозяюшка», — снова заговорил У Юань, — «мы народ такой, животы набиваем, как мешки травой. Что ешь, то и вкусно. Ты уж сама смотри, что подашь, то и хорошо. Мы все уже поужинали, не голодны». «Нужно уж отметить как следует», — сменила тон У Цюсян. «По правде сказать, я ведь тоже считаюсь женой помещика. Но вот повезло, Хуантун облагодетельствовал. Да и что ни говори, наш почтенный секретарь Хун — славный человек. В другой деревне мы с Инчунь так бы не отделались». «Мама, ну что-то разболталось. толкнула ее сзади Худжу, которая подошла с чайником и чашками. А потом улыбнулась сидящим за столиком. «Дядюшки, выпейте сначала чаю». «Можете не сомневаться, обслужу», — добавила У Чусян. «Верим, верим», — откликнулся У Юань. «Худжу, ты вот жена партсекретаря, а сама нам чай наливаешь. 40 лет назад о таком и подумать страшно было». «Да чего вспоминать, что было 40 лет назад?» — пробурчал Джан Даджуан. «Пару лет назад и то подумать о таком не смели». «Ох, сколько наговорил! Не хочешь ли и ты пару слов сказать?» — предложил Большеголовый. «Посетовать на что? Повздыхать?» Но я покачал головой. «Цзефан лучше помолчит». «Я без устали описываю тебе, Лань Цзефан, то, что происходило в тот вечер во дворе усадьбы Симэнь, передаю, что слышал и видел в обличье свиньи, чтобы подвести рассказ к одному человеку. Человеку очень важному, к Хун Таюе. Когда построили новое здание конторы большой производственной бригады, в ее бывшем помещении, в 5 комнатах Симэньнао, стали жить Цзиньлун с Худжу. Кроме того, объявляя о снятии ярлыков со всех реакционных элементов в деревне, Цзиньлун сообщил также, что теперь его фамилия не Лань, а Симэнь. Тайный смысл всего этого поверг верного старого революционера Хун Таюэ в полное недоумение. Он тогда как раз по улице прохаживался. Телесериал закончился. Строгий блюститель правил Уфан, несмотря на ворчание молодежи, решительно выключил телевизор и занес в помещение. «Гоминьдановец старый!» — в полголоса выругался один молодой человек, немного знакомый с историей. «Как тебя только коммунисты к стенке не поставили!» Старик Уфан на эти злобные слова и ухом не повел, хоть и не глухой. Ярко светила луна, погода приятная, и молодые люди, которым нечем было заняться, слонялись по улице. Одни заигрывали с девицами, другие, усевшись на корточках под фонарем, резались в карты. А один разглагольствовал, гнусаво, как гусак. «А Шаньбао сегодня в городе приз огреб, мотоцикл в лотерею выиграл. Не обмыть ли ему с нами это дело?» «Обмыть! Очень даже обмыть! Деньгу шальную трать всегда, не то в дом придет беда. Шаньбао, айда в ресторанчик У Чусян». Несколько человек подошли к игравшему в карты под фонарем Шаньбао и стали поднимать его. Тот сопротивлялся, отмахиваясь, как богомол, и ругался с искривленным от злобы лицом. «Ага, как же! Выиграл этот сукин сын! Целый мотоцикл в лотерею выиграл!» «Эка, сдрефил! Скорее сукиным сыном себя назовет, чем признается!» «Хотел бы я выиграть!» Пробормотал под нос Шаньбао и вдруг заорал. «Да, выиграл я приз! Целую машину! Чтоб вам лопнуть от злости, ублюдки!» И, откинувшись спиной на столб, рассерженно бросил. «Все, больше не играю. Пошел домой спать. А то ведь завтра с утра в город за призом ехать». Все дружно расхохотались, а Гнусавый предложил. «Не будем Шанбао мучить. У него женушка куда как расчетливая. Скинемся по паре юаней. И к У Чусян. Вечер такой чудный. У кого жена есть, те домой спать. А не женатым чем заняться? С самолетным штурвалом забавляться? Большой партизанский затвор передергивать. Эй, неженатики, за мной к У Чусян, она добрая душа, и титьки погладить даст, и за зад ущипнуть, а коли дотянешься, то и поцелует». Отойдя от дел, Хун Таюе со временем будто от Ланьляни заразился. Днем дома сидел, а как выглянет луна, выходил за ворота. Ланьлянь при свете луны работал, а он бродил по деревне, по главной улице и проулкам, как ночной сторож в старые времена. «Наш старый партсекретарь — человек высокой сознательности», — говаривал Цзиньлун. «Наш ночной телохранитель». Думал Хун Таюе, конечно, не об этом. Невыносимо ему было все это видеть, просто места не находил. Недоволен был всем до крайности. во время прогулок прикладывался к плоской фляге, оставшейся, говорят, еще со времен 8-й армии. В старой армейской форме, армейский ремень из воловьей кожи, соломенные сандалии с обмотками. Еще бы маузер в кобуре сзади, вылитый боец рабочего отряда 8-й армии. Рабочие отряды. Небольшие отряды вооруженных военных пропагандистов из числа армейских политработников, а также местных партработников для участия в боевых действиях и проведения организационной и пропагандистской работы на занятых противником территориях. Через каждую пару шагов останавливался и делал глоток. После этого непременно нужно было выругаться. К тому времени, когда фляга пустела, луна уже клонилась к западу, а его спьяну клонило то к западу, то к востоку. Иногда он возвращался спать домой, а мог свернуться у копны сена или на выброшенном старом жернове и проспать до зари. Спешившие поутру на рынок не раз видели его спящим у копны, борода и брови в инии, раскрасневшееся лицо. «Какой там замерз! Похрапывает себе!» Да так звонко и сладко, что никто не смел нарушить его сон. Мог, когда взбредет, прийти на поля к востоку от деревни, чтобы поспорить с Лань-Лянем. На его полоску, конечно, заходить не осмеливался. И, вступая в перепалку, всегда стоял на чьей-то еще земле. Лань-Лянь был занят работой и в разговоры с ним не вступал, так что он один и разглагольствовал. Но когда Лань-Лянь открывал рот, от его безжалостных слов, твердых как камень и острых как лезвие меча, Хун Тайюэ терял дар речи, и от злости у него аж голова кружилась. К примеру, когда осуществляли систему подрядной ответственности, он спросил: «Ну разве это не реставрация капитализма? Разве это не материальное стимулирование? Скажи!» «То ли еще будет?» — сдавленным голосом отвечал Лань-Лянь. «Поживем — увидим». Когда реформы в деревне вышли на этап закрепления производственных заданий за отдельными дворами, Хун Тайюэ, стоя рядом с полоской Лань-Ляня, аж подпрыгивал. «Народная коммуна называется, мать его! На три уровня поделили! Основной — бригада! От каждого по возможности, каждому по труду! Кому это нужно?» «Рано или поздно все единоличниками станут», — холодно бросил Лань-Лянь. «Ага, размечтался», — огрызнулся Хун Тайюэ. «Поживем — увидим», — отвечал Лань-Лянь. Когда наступил этап реформ полной подрядной ответственности, Хун Тайюэ напился до чертиков и с воплями примчался на делянку, яростно изрыгая ругательство, будто именно Лань-Лянь виноват в этих, потрясающих все основы, великих преобразованиях. «Мать твою, Лань-Лянь! Ведь, как ты сказал, так и вышло, мерзавец этакий! Что это еще за система полной подрядной ответственности? Разве не единоличное ведение хозяйства? 30 лет труда и лишений, и назад к тому, как было до освобождения? Ну нет, это не для меня. Я в Пекин поеду, на площадь Тяньаньмэнь, в мавзолей председателя Мао. Поплачусь ему, скажу, что буду жаловаться на них, буду жаловаться на вас. Ведь несгибаемая страна, красная страна, и так меняет цвет». От горя и злости в голове Хун Тайюэ помутилось. Он стал кататься по земле и, забыв про межу, очутился на участке Лань-Ляня. Тот срезал бобы, и катавшийся, как осел, Хун Тайюэ подавил стручки, из которых с треском стали вылетать бобы. Лань-Лянь прижал Хун Тайюэ серпом к земле и сурово заявил: «Ты на мою землю закатился, и по давно установленному между нами правилу я должен отсечь тебе ногу. Но у меня сегодня радость, так что так и быть, пощажу». В один кувырок Хун Тайюэ откатился на участок рядом и встал, опираясь на маленькую чахлую шелковицу. «Нет, Я не смирюсь, старина Лань. Как это так? 30 лет с лишним боролись, и на тебе. Получается, что прав ты, а мы, непоколебимо преданные, не щадившие сил, проливавшие кровь и пот, оказывается, ошибались. Когда землю делили, ты ведь надел получил? Смягчил тон Лань-Лянь. Наверное, не посмели обделить ни на сантиметр? Нет, никто не отважился. А пенсию 600 юаней в год тебе, как старому кадровому работнику, каждый месяц разве не присылают? А ежемесячного пособия инвалиду войны в 30 юаней разве кто осмелился тебя лишить? Нет, никто не осмелился. Так что ты не прогадал. За все добрые дела компартия ежемесячно платит. «Это вещи разные», — возразил Тавия. «Я не могу смириться с тем, что ты, старина Лань-Лянь, несомненная помеха на пути истории, вне сомнения, оставленный далеко позади, вдруг наоборот, оказываешься впереди всех. Доволен, да? Ведь весь Гауми, весь уезд, все превозносят твое предвидение». «Куда мне?» Это Мао Цзэдун, Дэн Сяопин. Они совершенно мудрые, — взволновался Лань-Лянь. Это мудрецы могут что-то в корне изменить. А я что могу? Я признаю лишь одно. Имущество должны делить даже братья. Что доброго в том, чтобы силой сводить вместе людей из разных семей? Вот уж не думал, что определился правильно. На глазах у него выступили слезы. «Ты, старина Хун, полжизни бешено кусал меня. Вцепился, как старый пес. А нынче все, откусался. 30 лет я страдал от твоей упертости, как жаба, подложенная под ножку стола. Но теперь, наконец, смогу встать в полный рост. Дай-ка флягу». «Вот как! И ты вино пить собрался?» Лань-Лянь шагнул со своей полоски, взял из рук Хун Тайюе флягу, выпил, запрокинув ее к небу, и отшвырнул. Опустился на колени и обратился к полной луне голосом, в котором смешались печаль и радость. «Ты свидетель, старая подружка. Трудные времена я пережил. Впредь тоже смогу работать на земле при свете солнца. Своими глазами я всего этого не видел, так что, как говорится, за что купил, за то и продаю. А вот у уроженца тех мест Мояня многочисленные выдумки сливаются с фактами реальной жизни в такую мешанину, что не разберешь, где правда, где ложь. То, что я рассказываю, я должен испытать на своей шкуре. Увидеть своими глазами, услышать собственными ушами. Но, как это ни печально, в мое повествование нет-нет, да и просочится, написанное Моянем, и уводит меня в сторону, куда не надо. Вот есть у него одна малоизвестная вещь, называется «Последний борец за революцию». Она и после издания оставалась малоизвестной. Читали ее, по моим оценкам, 100 человек, не больше. Но в ней действительно создан образцовый персонаж с яркой индивидуальностью. Этого Лао Те, несгибаемого, заставили служить в гоминдановской армии. Он попал в плен, стал служить в народно-освободительной армии, был ранен, демобилизовался и вернулся в родные места. Но этот обычный человек всегда считал себя великой личностью, уверенной, что своими действиями влияет на судьбу страны и даже на исторический процесс. Когда стали снимать ярлыки с подрывных элементов и реабилитировать правых, когда в деревне стали осуществлять полную подрядную ответственность, он надел армейскую форму и пошел к начальству. А вернувшись, сообщил, что его принял очень большой человек и сказал, что в Центральном комитете развели ревизионизм, что идет борьба между сторонниками различных курсов. Вот деревенские и стали называть несгибаемого помешанным на революции. Этот персонаж, без сомнения, очень похож на Хун Тайюе, и Мо Янь не стал называть его имени лишь потому, что не хотел портить ему репутацию. Как уже говорилось, я скрывался в тени ворот усадьбы Симэнь и наблюдал за происходившим во дворе. Ян Седьмой, который уже прилично нагрузился, взял чашку с вином и нетвердой походкой направился к столику, за которым сидели бывшие мерзавцы. Собравшись по особому случаю, они с готовностью предавались воспоминаниям о горестных днях прошлого. Все были возбуждены и скоро перешли в состояние, когда человек пьян без вина. Когда к ним подошел бывший командир общественной безопасности, воплощение диктатуры пролетариата, человек, который лупцевал их плетью, все отчасти удивились, а отчасти вознегодовали. А тот, опершись одной рукой о край стола, с чашкой вина в другой, заговорил. Язык у него ворочался с трудом, но слова он выговаривал довольно четко. «Братцы, в те годы Ян Седьмой частенько был виноват перед вами, милостивые государи. А сегодня вот приношу извинения». Он опрокинул чашку в рот, но добрую половину пролил мимо, намочив галстук. Хотел ослабить его, но вместо этого стал затягивать все туже, пока лицо не побагровело. Было такое впечатление, что по-другому ему от переживаний не избавиться, и он собирается повиниться именно таким образом, покончив с собой. К нему подскочил бывший предатель Джан Даджуан. Человек великодушный, он с увещеваниями помог ему снять галстук и закинул его на ветку дерева. С багровой шеей и вытаращенными глазами Ян Седьмой продолжал. «Братцы, западногерманский канцлер Брандт опустился на колени в снег перед мемориалом погибшим евреям, признал вину гитлеровской Германии и покаялся. А теперь и я, Ян Седьмой, бывший командир общественной безопасности, встаю перед вами на колени, прошу прощения и каюсь». Он стоял на коленях, яркий электрический свет освещал его бледное лицо, а над головой, как окровавленный меч, свешивался галстук. Как символично. Сцена хоть и комичная, но я был глубоко тронут. Надо же! Этот грубый и противный Ян Седьмой не только знает, что Брандт каялся, стоя на коленях. В нем настолько заговорила совесть, что он попросил прощения у тех, кого когда-то бил. Я невольно стал смотреть на него другими глазами. Смутно припомнилось, что вроде бы про Брандта читал вслух Мо Янь. Еще одна информация из Цанькао Сяоси. Поднимать Яна Седьмого устремился главный на этом сборище бывших мерзавцев У Юань. Ян Седьмой не вставал ни в какую, ухватившись за ножку стола, и продолжал голосить. «Виноват я! Ох, виноват! Велит владыка Лован своим демонам хлестать меня плетьми. Ох, забьют до смерти! Ох, забьют!» «Дело прошлое, почтенный Ян», — уговаривал У Юань. «Мы уже все забыли. Зачем так убиваться? К тому же это было веление общества. Если бы не ты, Ян Седьмой, нашелся бы какой-нибудь Ли Седьмой или Лю Седьмой, чтобы бить нас. Вставай, вставай давай. Мы уже все пережили. Ярлыки с нас сняли, а ты вон разбогател. А если совесть мучает, пожертвуй из прибыли на постройку храма». «Не буду я ничего жертвовать», — взревел сквозь рыдание Ян Седьмой. «Столько трудов положил, чтобы заработать немного. С какой стати я должен жертвовать на храм? Хочу, чтобы вы меня вздули столько же раз, сколько я лупил вас когда-то. Это не я вам должен, а вы мне должны». Тут произошла заминка. Во двор ввалилась группа молодых людей, которые тут же загалдели, увидев, какое представление для них устроил Ян Седьмой. В это время я увидел, как откуда-то со стороны, покачиваясь на каждом шагу, приближается Хун Тайюе. Когда он проходил мимо, меня окатило тяжелым запахом перегара. За долгие годы после побега я впервые так близко видел этого когда-то самого высокопоставленного руководителя большой производственной бригады Симэнь-Тунь. Голова вся седая, толстые волосы торчат так же упрямо. Лицо обрюзгло, зубов не хватает, и вид потому глуповатый. Стоило ему ступить во двор, как беспрестанно гомонившие там позакрывали рты. Сразу видно, что в душе народ еще робел перед человеком, который многие годы заправлял в деревне. Но молодежь тут же принялась зубоскалить. «Эй, почтенный господин Хун, съездил уже председателю Мао поплакаться? С партсекретарем провинции встречался? Порешили, как быть с ревизионистами в ЦК?» Навстречу метнулась У Чусян, и словно по условному рефлексу поднялись со всех мест все бывшие мерзавцы. Засуетившийся Тянь Гуй даже смахнул со стола свою чашку и палочки для еды. «А, почтенный секретарь!» — радушно и по-дружески воскликнула У Чусян, беря Хун Таюе за руку. Я тут же вспомнил, как в бытность Валом видел в одном кинофильме, что показывали на Таку, как распутная женушка скрытого классового врага соблазняет революционного кадрового работника. А присутствовавшая молодежь, наверное, припомнила, как в образцовом революционном спектакле коммунистка-подпольщица тетушка Ацин привечает командира нерегулярного отряда Ху Чуанькуя, потому что они хором пропели, подражая ее словам в той пьесе. «Командир Ху, какими ветрами занесло тебя?» Явно не привыкший к такому чрезмерному вниманию, Хун Таюе руку отдернул, но сделал это слишком резко и чуть не упал. У Чусян поспешила поддержать его. На этот раз он не сопротивлялся и позволил усадить себя за свободный столик. Усадила она его на табуретку без спинки, и Хун Таюе мог в любой момент клюнуть носом или опрокинуться на спину. Поэтому сметливая Худжу спешно принесла стул и усадила его устойчиво. Опершись рукой о стол, он повернулся и затуманенным взором уставился на собравшихся под деревом. У Чусян привычно протерла полотенцем стол перед ним и задушевно осведомилась. «Чего изволите, почтенный секретарь?» «Чего изволю? Чего изволю?» Хлопая тяжелыми веками, он яростно шлепнул по столу, да так что с грохотом подскочила старая и помятая революционная фляга. «Чего изволю, говоришь?» — взревел он. «Вина! Да подмешай пару лянов ружейного пороха!» «Ах, почтенный секретарь!» Деланно разулыбалась У Чусян. «Выгляжу, выпили уже достаточно, не стоит больше, лучше завтра. А сегодня велю Худжу приготовить чашку отвара из карасей, протрезвиться. Примите горяченького и домой спать. Как вам?» «Какой еще отвар? Думаешь, я пьяный?» Он изо всех сил таращился на нее из-под опухших век. В уголках глаз скопился желтый гной и недовольно заорал. «Никакой я не пьяный. У меня даже если кости и плоть пьяны, в душе все ясно и светло, как вот эта яркая луна на небе, блестит, как зеркало. И не вздумай надуть меня!» — хмыкнул он. «Ничего не выйдет. Вино! Где вино? Вы, мелкие хозяйчики капиталистические, торгаши! Все на вроде лука-порея на три девятки. Корни сухие, кожа гладкая, а внутри живой. Как погода наладится, тут же прорастает и цветет. Разве признаете, что кроме денег? Деньги признаете, курс нет. Есть у меня деньги. Вино неси!» Три девятки. Три девятидневки от зимнего равноденствия считается самым холодным временем года. У Чусян мигнула Худжу, и та торопливо вышла вперед с белой чашкой в руках. «Выпейте сначала это, почтенный секретарь». Хун Тайюе сделал глоток, выплюнул и утерся рукавом. Потом стукнул по столу своей алюминиевой флягой и воскликнул уныло и торжественно печально. «Не ожидал, Худжу, что и ты будешь дурачить меня. Я вина прошу, а ты мне уксус подсовываешь. Душу мне так давно в нем вымачивали, и так уже плевок кислее уксуса, а ты снова уксус предлагаешь. Где Дзиньлун? Где этот сосунок? А ну, зови его сюда, задам ему пару вопросов. Еще под коммунистами наша деревня, нет?» «Здорово!» — непроизвольно вырвалось у одного из молодых людей, пришедших пошуметь и поразвлечься, когда он услышал, как Хун Тайюе чистит Дзиньлуна. «Тебе, господин Хун, выпить не дают, а мы дадим!» Один паренек боязливо вынул бутылку и поставил перед Хун Тайюе. «А ну, цыц!» — рявкнул тот. Парень так перепугался, что скакнул в сторону, как кенгуру. «Это разве вино?» — презрительно хмыкнул Хун Тайюе, указывая на пивную бутылку с бирюзовой наклейкой. «Моча лошадиная! Пить так пить! Я ведь вина просил!» Он уже по-настоящему вышел из себя и с грохотом смахнул бутылку с пивом на землю. Все вокруг замерли. «У меня что, деньги фальшивые?» Пословица гласит: «Лавка велика, клиент в дураках». «Вот уж не ожидал, что в вашем захудалом ресторанчике будут клиентов за нос водить!» «Почтенный секретарь!» Это торопливо подбежала У Чусян с двумя черными кувшинчиками. «Разве я о тебе не забочусь? Коль скоро вы, уважаемый, не выпили в волю, о чем разговор? Деньги не деньги. Ресторан для вашего удобства еще доставит вина. Пейте, уважаемый!» Она сняла крышки, налила в алюминиевую флягу Хун Тайюе и подала ему. «Вот, пейте. Не хотите ли чего под вино? Свиные уши, рыбу, ивовые листочки?» «Иди, иди!» — отмахнулся трясущейся рукой Хун Тайюе. Рука тряслась так сильно, что, разливая он вино, пролил бы мимо не меньше кружки. Схватил флягу, опустил голову, сделал добрый глоток, поднял голову, вдохнул, сделал еще один глоток и долго не мог отдышаться, напрягшись всем телом. Потом расслабился, кожа на лице обвисла, из глаз выкатились две сверкающие слезинки. Войдя во двор, он стал центром внимания. И пока демонстрировал свое красноречие, все, включая стоявшего на коленях Яна VII, завороженно смотрели на него, застыв и раскрыв рот. Стоило ему сосредоточиться на вине, все тут же оживились. «Вы непременно должны вздуть меня, полной меры вернуть то, что я причинил вам!» — запричитал Ян VII. «Не станете бить, значит, вы не люди! Значит, вы лошадиное, ослиное, куриное отродье, вылупившиеся из яиц чудовища, покрытые перьями!» «Чудовища, покрытые перьями» — образ из романа «Путешествие на Запад». Все номера, что откалывал Ян VII, вот уж действительно, как говорится, не успел ты арию закончить, а я уже выхожу на сцену, вызывали бешеный хохот молодых бездельников. Один из этих озорников ухитрился незаметно вылить на свешивавшийся с дерева красный галстук полбутылки пива, и оно капля за каплей стекало с треугольного кончика галстука Яну VII на голову. В это же время братья Сунь Лун и Сунь Ху, опьяненные поразившими их воображение выдумками Яна о том, как разбогатеть, принялись выкрикивать, как при игре на пальцах. Настольная игра с угадыванием суммы пальцев, выброшенных обоими играющими. «Два любезных брата, острый соус Хун, скакунов восьмерка, 100 000 юаней. Не будете пить, значит, вы чудовища, помесь хряка, что загрыз Сюйбао, и медведица из цирка!» — продолжал безумные вопли Ян VII. И пусть никто даже не мечтает заставить меня встать с колен. Буду стоять, пока вода из-под них не потечет. К нему обратился Уюань, который уже отчаялся найти выход из создавшейся ситуации. Ян Седьмой, господин хороший, почтенный прародитель, все уступаем тебе, ладно? В ту пору ты от имени властей нас бил, чтобы проучить. Как бы мы иначе исправились? Только благодаря твоему хлысту мы стали совсем другими, новыми людьми. Так что вставай, вставай!» Тут он повернулся к остальным мерзавцам. «Давайте все вместе выпьем за господина Яна Седьмого, за то, что он сделал доброе дело и перевоспитал нас». Те стали пить, но Ян Седьмой упрямо вытер с лица пивную пену. «Нет, этот номер не пройдет. Не станете бить, не встану ни за что. За убийство платят жизнью, а долги возвращают. Должны мне взбучку, так что возвращайте должок». Оглядевшись по сторонам, У Юань в отчаянии произнес: «Если вы, господин Ян Седьмой, так настаиваете, то, похоже, ударить вас придется. Давайте от имени всех я осмелюсь дать вам оплеуху и будем считать, что мы в расчете». «Одна оплеуха не годится», — твердил Ян Седьмой. «Вы получили от меня по меньшей мере 1003 плетей и должны надавать 3000 оплеух, ни одной меньше». «Ну, Ян Седьмой, ублюдок, от тебя уже ум за разум заходит. Мы тут, товарищи по несчастью, собрались славно посидеть. Ты нам все испортил, да еще называешь это извинениями. Да это еще один способ обидеть нас. Какой ты нынче звездой стал, мне наплевать, а плеуху у меня все равно получишь». И приложился по расплывшемуся, как груша, лицу. Удар получился звонкий. Ян Седьмой качнулся, чуть не упал, но тут же выпрямился. «Бей!» — отчаянно заорал он. «Это лишь первое! Не получу все 3000, за людей вас считать не буду!» Тут молча попивавший вино Хун Таюе грохнул флягой по столу, поднялся, шатаясь из стороны в сторону, но все же держась на ногах. Указательный палец правой руки был твердо направлен в сторону стола бывших мерзавцев, словно орудийный ствол, покачивающегося на волнах корабля. «Я вам покажу! Вы, помещики, богатеи, предатели, шпионы, контрреволюционеры! Вы, враги пролетариата, еще смеете сидеть здесь, как все люди, вино попивать? А ну, встали все у меня!» Хун Таюе уже несколько лет как сложил полномочия, но его влияние еще чувствовалось. От вида его указующего перста, от строгого тона и серьезного выражения мерзавцы, с которых совсем недавно сняли ярлыки, как по условному рефлексу повскакали с мест, у некоторых по лицу ручьем струился пот. «Ты!» Хун Таюе ткнул в сторону Яна Седьмого и заорал еще более гневно. «Ах ты, предатель! Слизняк этакий! Отребье! Перед классовыми врагами на колени становишься! Пощады просишь! А ну, поднимайся давай!» Тут хотел было встать, но соприкоснулся со свисавшим с ветки мокрым галстуком. Ноги у него будто подломились, и он шлепнулся назад, упершись спиной в абрикос. «Вы!» Хун Таюе раскачивался, словно на палубе борющегося с ветром и волнами кораблика, и тыкал, как попало, в стоявших у столиков. Начав говорить, он излагал почти так же, как тот революционно помешанный у Муяни в рассказе «Последний борец за революцию». «Не радуйтесь и не думайте, что вы добились своего, мерзавцы! Посмотрите на это небо!» Он хотел указать вверх, но чуть не упал. «Под этим небом все принадлежит нам, коммунистам. Пусть на время и появились черные тучи. Вот что я вам скажу. Если кто-то и снял с вас ярлыки это не считается. Это лишь на время. И недолго ждать, когда вам напялят эти колпаки снова. Уже железные, стальные, медные. Приварят намертво к башке, и каждый будет носить их до самой смерти, до гробовой доски. Вот вам мой ответ, истинного коммуниста. А ты, переметнувшийся элемент, продолжал он, ткнув пальцем в уже похрапывающего под деревом Яна Седьмого, не только встал на колени перед классовыми врагами, еще в спекуляции ударился, чтобы подрывать коллективную экономику. И повернулся к У Чусян. «Или вот ты, У Чусян, я сперва пожалел тебя. Колпак на тебя не напяливали. Но ты осталась верной своей эксплуататорской сущности. Стоило установиться подходящему климату, тут же пустила корни и дала ростки. Так что зарубите себе на носу. Мы, коммунисты, мы, члены партии Мао Цзэдуна, неоднократно проходили через внутрипартийную борьбу за смену курса. Нас, закаленных в бурях классовых боев коммунистов, большевиков, не сломить. Мы не склоним голову никогда. Выделение земельных наделов. Что это, как не попытка еще раз доставить мучения широким массам беднейших крестьян и середняков, опять заставить их страдать? Он высоко поднял сжатый кулак. Мы не можем прекращать борьбу. Мы должны свергнуть Лань-Ланя, сорвать этот черный флаг. Это задача всех сознательных бедняков и середняков большой производственной бригады Симэньтуни. Этот мрак ненадолго. Этот холод лишь на время. Тут с востока донесся шум двигателя, и стали приближаться два снопа ослепительно-белого света. Я торопливо прижался к стене, чтобы меня не обнаружили. Мотор заглушили, фары погасли. И из старого джипа защитного цвета выпрыгнули Цзинь Лун, Сунь Бао и другие. Сейчас такая машина считается хламом, а в деревне начала 80-х это был предмет гордости и свидетельство власти. Видно, что Цзинь Лун, секретарь деревенской партячейки, стал фигурой немаленькой, и уже тогда чувствовалось, что он далеко пойдет. Выступление Хун Тайюе оказалось поистине впечатляющим. Оно меня сильно взволновало. Двор усадьбы Симэнь казался театральной сценой, большой абрикос, столы и табуретки — театральным реквизитом, а все присутствующие — самозабвенными актерами. Их мастерство достигало высшей точки. Старик Хун Тайюе, первоклассный актер всекитайского масштаба, воздел руку, как великие в кино, и громко воскликнул: «Да здравствует народная коммуна!» Цзинь Лун, Сунь Бао и компания с важным видом вошли в ворота. Все взгляды устремились на самого высокого руководителя деревни. «Какой я слепец! Симэнь Цзинь Лун!» Уставив палец, гневно обрушился на него Хун Тайюе. «Я-то считал, что ты родился под красным знаменем, вырос под ним, что ты наш, свой. Думать не думал о том, что в твоих жилах течет ядовитая кровь тирана-помещика Симэнь Нао. Все эти 30 лет ты притворялся, Симэнь Цзинь Лун, и я попался на твою удочку». Цзинь Лун сделал знак глазами Сунь Бао и другим подручным. Те спешно подбежали и схватили Хун Тайюе за руки. Тот врывался и бронился: «Ах вы, верные отпрыски помещичьего класса! Псы продажные! Когти кошачьи! Никогда вам не сломить меня!» Когти кошачьи — идиоматическое обозначение для тех, кто служит чьим-то слепым орудием. «Все, дядюшка Хун, повыступал и хватит», — сказал Цзинь Лун, вешая на шею Хун Тайюе его мятую флягу. «Давай-ка домой, проспись. Я уже с тетушкой Бай договорился. Выберем день для вашей свадьбы. Так что погоди, и ты сможешь вывалиться в одной грязи с помещичьим классом. Сунь-Бао и его люди потащили Хун Таюе прочь. Ноги его волочились по земле, как две большие люфы. Но он продолжал вырываться и ревел в сторону Цзинь-Луна. «Не сдамся! Председатель Мао сказал мне во сне, что в ЦК ревизионисты завелись!» Цзинь-Лун с улыбкой на лице повернулся к толпе. «А вы что? Давайте тоже расходитесь!» «Секретарь Цзинь-Лун, позвольте нам, мерзавцам, вместе выпить за вас!» «Цзинь-Лун, брат! Секретарь, мы тут хотим с красным острым соусом развернуться во всемирном масштабе. Помог бы, судил 1100!» Запинаясь, проговорил Сунь-Лун. «Цзинь-Лун, устал, поди!» С исключительной теплотой проворковала своему достойному зятю У Чусян. «Лапшички тонкой поешь? Сейчас велю Худжу поджарить». Худжу, потупившись, стояла на крыльце пристройки. Чудесные волосы собраны в высокую прическу, а сама походит на затаившую обиду дворцовую служанку. «Этот ресторанчик чтобы прикрыли!» — нахмурился Цзинь-Лун. «Двор вернуть в прежний вид! Всем разойтись!» «Ну разве можно, Цзинь-Лун?» — разволновалась Учусян. «Дело ведь процветает!» «Какого процветания ты здесь, в деревне, добьешься? Хочешь успеха? В город давай, в уезд!» В это время с северного входа в западную пристройку вышла Инчунь с ребенком на руках. «Это был Лань Кайфан, твой Цзэфан-сынок от Хэцзо. Говоришь, никаких чувств не испытывал. А ребенок откуда? Скажи еще, что уже тогда детей из пробирки выводили. Лицемер несчастный». «Слышь, бабуля», — обратилась Инчунь к У Чусян, — «закрывала бы ты лавочку, а то каждый вечер галдеж, дым коромыслом. Твоему внуку не заснуть от всего этого». Почти все, кому положено, на сцену вышли. Не хватало Лань-Ляня, но явился и он. На лопате он нес связку корней шелковицы. Войдя в ворота и ни на кого даже не взглянув, он направился к У Чусян. «С шелковицы на твоем участке корни проросли на мой. Перерубил вот и возвращаю». «Ох, упрямец старый! Скажи на милость, что ты еще выкинешь?» — изумилась Инчунь. Зевая, подошел Хуан Тун. Он спал все это время на бамбуковом шезлонге. «И не лень было все эти корни отрывать. Нынче только тупоголовые свиньи от земли кормятся». «Расходись давай!» — нахмурился Цзинь-Лун, повернулся и зашел в главное здание усадьбы. Народ стал молча расходиться. Ворота усадьбы тяжело захлопнулись. Над деревней повисла тишина. В ней бродили лишь я и луна, которой некуда было идти. На тело мне падали ледяные песчинки лунного света.